54. Мракьян. Собран и готов ко всему. Как он думает? Слушая заготовленную речь Роксаны, я признал очевидное. Это бы сработало. Она нашла мое слабое место и знала, на что нужно давить. Хорошо, что высказывала Роксана все это в лицо Кощею, не подозревая о подмене. Как и хорошо, что блуждающим по залу чарам не за что было зацепиться, меня же там не было. Но свою магию я ощущал даже через лед, что показывал нам сейчас происходящее. Уверен, Бессмертный, как и Сокол с остальными, тоже видели это. «Чего она ждет?» — поинтересовалась Кирьяна. «Мои реакции», — ответил я ей, поднимаясь на ноги и делая несколько шагов к изображению на льду, тихо добавляя. И, скорее всего, я бы не сдержался. На секунду ослабил бы контроль, и этого бы хватило, чтобы Роксана перехватила выпущенные чары и смешалась с теми, что украла раньше. Ударить она могла в любой момент, но ей нужно было, чтобы собравшиеся увидели, что это сделал я. «На что здесь реагировать? Ну, пожелала я тебе счастья. Неужели я настолько тебе неприятна, что даже это...» Кирьяна резко замолчала, отворачиваясь к окну. «Или ты просто противник приятных пожеланий? Тогда Роксане можно было не принимать мой облик. Зря только усложнила все». «Неприятно. Если бы. В этом-то и проблема. Как и в том, что я чувствую ложь. Роксана нашла единственное, что способно выбить меня из равновесия. Кирьяну. Елена, мне кажется, пора. Идите», — с полуслова поняла меня Елена, с иронией уточнив у дочери. «Или ты останешься со мной?» «Не останется», — ответил ей за нее, приближаясь к Кирьяне и помогая ей подняться из кресла. «Это мы с Кощеем обсудили. Когда оценим примерный размер заготовленных сюрпризов от Роксаны, мой черед будет появиться в зале». «Прилюдное разоблачение?» «Не этого ли хотела моя дражайшая тетушка? Вот его она и получит. И пусть логичнее было бы оставить Кирьяну здесь, но мне спокойнее, когда она рядом. За Елену я не переживал. Не потому, что был равнодушен к ее судьбе, нет. Просто абсолютно сосредоточенная кладенец была как никогда собрана. За все время нахождения в этом доме она не проронила ни слова, ежесекундно проверяя пространство на сюрпризы или незваных гостей. «Вообще-то я...» — попыталась что-то возразить Кирьяна, когда я приобнял ее, переносясь в тронный зал. «Ты не мог бы убрать руку?» — попросила она, замерев в моих объятиях. «Зачем?» Оценив обстановку в зале, я усмехнулся, чуть сильнее прижав Кирьяну к себе. «Мне неприятно», — соврала моя ведьмочка. «И не в первый раз за сегодня. И помнить она, оказывается, ничего не помнит. И чуть подлокотник у кресла не сломала, пытаясь отодвинуться от меня как можно дальше, делая вид, что я ей безразличен. Нет, моя строптивая волчица, от меня теперь не убежишь». «Врунишка». Выдохнул я ей в ухо, заметив, как она чуть вздрогнула. «Знаешь, почему я мог среагировать на все ее слова? И зачем Роксана приняла именно твой облик?» «Почему?» — хрипло спросила Кирьяна, облизнув пересохшие губы. «Слова ведь хорошие, она говорила от моего лица». «Хорошие», — подтвердил я, опустив голову и едва заметно скользнув губами по ее шее. Не удержался. Впрочем, Кирьяна не отшатнулась. Как и ударить меня попыток не делала. Только насквозь лживые. Слушая их от тебя, я бы понял, что ты не желаешь мне ничего хорошего. Более того, считаешь чудовищем и... «Ты вообще ничьим словам не веришь», — перебила меня Кирьяна. «Кто бы и что ни сказал, ты выворачиваешь смысл и...» «Я чувствую ложь, Кирьяна», — признался я ей. «Что значит...» «Считай это особенностью моего дара. Пора с этим заканчивать. Твой отец и другие увидели достаточно». «Чувствуешь ложь?» — снова прошептала Кирьяна. «Но это значит...» «Что меня бесполезно пытаться обмануть. Но, как оказалось, можно обманывать, рассказывая часть правды». Усмехнулся я и посмотрел на Кощея. «Пора». Роксана не сразу заметила мое появление с Кирьяной. Она продолжала что-то высказывать Кощею, надеясь вывести на эмоции. Бессмертный лишь улыбался, слушая ее пожелания. И сколько ярости появилось в ее взгляде, стоило ей посмотреть на меня. «Ты!» «Здравствуй, тетушка!» Улыбнулся я ей, делая два шага вперед и закрывая собой Кирьяну. «Можешь сбросить образ дочери Кощея и...» Договорить она мне не дала, первый решив ударить. Атаку я отбил. Слишком просто. От творимой ворожбы по залу закружились скудные снежинки. «Это все?» — с издевкой протянул Кощей, все еще находясь под мороком. Следующий удар полетел в него. Искрящаяся лавина снега, напоминающая небольшую бурю, летевшую к своей цели. Впрочем, бессмертный отразил ее так же легко, как и я, направленные в мою сторону чары. Хорошо, что присутствующим гостям хватило ума отбежать ближе к стенам. Защитой их закрывала лебедь с несколькими ведьмами. За их безопасность я не переживал. Но их отступление освободило пространство, что радовало. Гости могли лишь наблюдать за возникающими то тут, то там снежными смерчами. Вреда они им все равно не причиняли, оседая на пол россыпью снежинок при встрече с невидимым защитным контуром. Огорчало же меня одно. Сосредоточившись на Роксане, бездумно швыряющей во все стороны ледяную магию, я несколько упустил из вида Светлояра. И зря. Крысёныш отошел от нас, решив ударить по Кирьяне. «Ради тебя, мама!» — выкрикнул он, выпустив украденную ранее тьму в ничего не подозревающую девушку. Его удар я отбил, а вот нанести ответный не успел. «Никому не позволю трогать моё», — рыкнул бессмертный, вставая с трона и выпуская из ладони непроглядную тьму, припечатывая Светлояра к противоположной стене тронного зала под удивленные возгласы собравшихся. «Нет!» — взревела Роксана, проследив за стремительным полетом своего сыночка. «Ты за это ответишь! Вы все ответите!» Недолго думая, ведьма у всех на глазах ударила оставшимися у нее силами по Елене и маленькому Кощею. Пустышки под мороками разлетелись от встречи с осколками в мгновение ока, но наша цель была достигнута. Собравшиеся увидели то, что нам было нужно. Сбросив с Роксаны личину, я в несколько быстрых шагов подошел к ней, с силой хватая ее за плечи и встряхивая. «А теперь мы поговорим, тетушка». Мне хотелось уничтожить ее, стереть в порошок за все, что она причинила мне, за все, чего лишила. Дома, семьи, себя самого. «Думаешь, я боюсь тебя?» Засмеялась она мне в лицо. «Убивай, чудовище! Ты — ничто без сил! Сил, что по праву тебе не принадлежат!» «Стоили они того, что ты сделала?» — вкрадчиво спросил я. «Стоили эти силы жизни твоей сестры?» «Милолика была глупа», — прорычала мне в лицо Роксана. «Она могла вернуть мне мое по праву, пока ты был несмышленышем. Не стала, не захотела и получила то, что заслужила. Смерть. Тварь». Каждое слово было правдой. Одной Роксане понятной правдой. Единственный способ лишить дитя чар — это убить его. Только так неокрепшие силы можно передать другому человеку и вплести в его ауру. И это она назвала глупостью, желание матери сохранить жизнь сына. «Отпусти ее». На мое плечо опустилась рука бессмертного. «Она убила мою мать», — отчеканил я. «И отец не просто так умер, верно же?» — спросил я у ведьмы, услышав в ответ лишь безумный смех. «И понесет наказание». Кощей сжал мое плечо. «Отпусти ее. Все видели и слышали». «Не хочу», — честно ответил я. Убить ее. Отомстить. Это все, чего я желал в эту минуту. Расправишься с ней на глазах у Кирьяны? Лениво уточнил бессмертный, убирая от меня свою ладонь. И кем ты станешь в ее глазах? Решай сам. Чудовищем. Всплыл в моих мыслях ответ на его вопрос. Сделав усилие, я рывком отпустил Роксану, позволяя ей осесть на пол у моих ног. «Делайте с ней, что сочтете нужным», — попросил я бессмертного, наблюдая, как тьма обездвиживает и поглощает Роксану. Спустя несколько секунд она исчезла, как и Светлояр. Куда их забрал Кощей, я не стал спрашивать, как и отслеживать направление по отголоскам магии. Боялся не сдержаться и проследовать за ними. Там ведь не будет наблюдающей за мной Кирьяны. Впрочем, обернувшись, я и сейчас ее не увидел. Лишь лежащий на полу браслет, что я лично сегодня надел ей на руку. Сбежала. «Не на глазах у Кирьяны, говоришь?» Обратился я к Кощею. Но тот сделал вид, что не услышал меня, призывая черный огонь и покидая зал. Очень хотелось поступить так же, но жители Китежа ждали пояснений, как и вернувшиеся ближе к трону невесты. Несмотря на то, что ко мне приблизились Сокол и царь Гвидон с супругой, оказывая молчаливую поддержку и готовность подтвердить любые мои пояснения сегодняшним событиям, вечер обещал быть долгим. А после мне еще предстояло разыскать одну непокорную волчицу.